зарубки на сердце. О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной, батюшков. Читатели часто спрашивают людей, пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает. Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни. Жизненный материал, все то, что Достоевский называл подробностями текущей жизни, не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала. Живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки. Необходимо, чтобы у читателей, а, кстати, и у иных молодых писателей, исчезло представление о писателе как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном записывателе и соглядатае жизни. Тот, кто будет заставлять себя накапливать наблюдения и носиться со своими записями, как бы чего не забыть, конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками. Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа, и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно их наблюдать. Наблюдать, так сказать, по долгу службы из чисто деловых побуждений. Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы. Одна из основ писательства – хорошая память. Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мной рассказ «Телеграмма». Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка, дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь Настя жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери. Она только раз в 2 месяца присылала Катерине Ивановне деньги. Я занял 1 комнату в гулком большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими пыльными половицами. Кроме старушки и меня в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным. Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад. Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В 5 часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла. Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль просиживать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы. Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта. Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая литком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом. Иногда я ходил удить рыбу на протоке Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно. А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву. В воздухе запахло водянистым снегом. Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Одно я знал твердо, что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми и ясными мыслями. Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые обтрепанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова. Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материалом, люди, события, отдельные частности и подробности, это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу. Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах. Их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей. Автопортрет Брюлова, несение креста, птицелов Перова и портрет Полины Виардо. Стекла в окнах были старенькие и кривые, они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза. Вся мебель, диваны, столы и стулья была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы. В доме было много смешных и уже ненужных вещей, медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска, он висел на огромном заржавленном костыле, круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки. Было три толстых календаря за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую, жену Пушкина, и Елизавету Ксаверьевну Воронцову, женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю, почему. Может быть, от того, что в доме было мертвенно тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи. Ненастный день потух, ненастной ночи мгла, по небу стелится одеждою свинцовой, как привидение за рощею сосновой. Луна туманная взошла. По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай. Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная. Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами. «Ну вот еще! Че вы думали?» Я ее стыдил, но она и мне говорила. «Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!» Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы калибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружевце. Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила: «Ну вот еще, че выдумали!» Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать своих младшеньких. Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, Фотография той же Насти, красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом, и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, воплощение нежности и чистоты.